Его опасение укрепилось, когда Джоан снова заговорила о страховании жизни, а Чарльз оказался страховым агентом и заявил, что может оформить такое пустяковое дельце в два счета. Джерри пытался упираться, как только мог, ибо знал, что страховка вынуждает человека жить в бедности ради того, чтобы умереть в богатстве. «Джерри, милый, ты должен застраховать свою жизнь», — твердила Джоан. «Каждый человек, хоть немножечко любящий жену, страхует свою жизнь». «У нас нет средств», — пробовал втолковать ей Джерри. «Будем экономить», — настаивала Джоан. «Подумай, а вдруг ты случайно умрешь, и я...» «Ты готова снова выйти замуж?» — докончил Джерри. Чарльз, который уже успел разложить на столе страховые бумаги, услыхав последние слова, прикрикнул на Джерри. «Ну, довольно трепаться, приятель, довольно!» «Чарли!» — вступилась Джоан. «Прошу тебя, успокойся. Джерри не хотел сказать ничего плохого. Просто он знает, что такая женщина, как я, когда угодно найдет себе нового мужа. Даже в больнице врачи все поголовно в меня влюбились. Они восхищались моими глазами, моей девичьей грудью, моими точеными ножками. И перестань, Джоан, — оборвал ее брат. — Теперь надо делать бизнес и баста. Ну, лекарь! «Во сколько косых ты оцениваешь свою душу?» 50, — сказала Джоан, прежде чем Джерри успел рот раскрыть. 50, — презрительно передразнил Чарли. «Кладем уже прямо 100. 100 тысяч. «Кто же будет платить страховые взносы?» — пролепетал Джерри. «Ты, конечно, — ответил Чарльз. Но так. Давай же». «Здесь нужны кое-какие сведения, место и время рождения, возраст родителей. Была ли у тебя в роду чахотка, кровяное давление, хронический понос и тому подобное?» Джерри ничего не отвечал. «Милый, почему же ты молчишь?» — проговорила Джоан. «Ведь Чарли думает лишь о нашей пользе». «О твоей пользе», — уточнил Джерри. «У меня недостаточно средств, чтобы платить за такую большую страховку. Мы можем жить в кредит, а деньги на взносы брать взаймы», — успокаивала Джоан. «Так делают все мои знакомые». Джерри молчал. Он теперь слишком хорошо понял, что попал в печь, в которую, чтобы она не остывала, все время подкладывали новых переселенцев. Каждый полноправный американец мог подбавлять огня и дуть при этом только на свою ложку. Молчание Джерри нисколько не смутило страхового агента, который весьма примитивным почерком заполнил бланки, а затем сунул авторучку в руку Джерри и скомандовал: «Черкни свою подпись вот здесь». Он ткнул пальцем в пустую строчку. «Я не подпишусь против воли», — резко ответил Джерри. Но едва успел он закончить эту фразу, как Чарльз направил ему в грудь пистолет, спокойно говоря: «Я жду не больше минуты. Очень жаль, что тебя приходится учить хорошим манерам. Но давай, давай, царапай, а то ведь я попорчу твою шкуру». «Джерри, пиши, пиши скорее!» — закричала Джоан. «Вот уже прошло полминуты. Разве ты не понимаешь, что Чарли думает только о нашей пользе? Джерри, милый, пиши скорее! Я так боюсь, когда стреляют!» Гражданин Вселенной Джерри Финн покорился воле своей жены и пистолет. Он собственноручно расписался под заявлением, в котором просил застраховать его жизнь на сумму в 100 тысяч долларов. И свято клялся в том, что является здоровейшим человеком, все предки которого жили не менее чем до 100 лет.